Глава 18. Ловушка у Vauxhall Gardens. Дверь была полуоткрыта. Воздух, хотя в нем и ощущался слабый запах гниющей почвы, был свеж и приятен. Чивиот придержал дверь. «Да. А в чем дело?» Он неохотно обернулся. Флора, которая из-за боязни нарушить декорум осталась в экипаже и не вошла в тир, нетерпеливо надула губы. У Чивиота болела голова. Он спал едва ли полчаса, и во сне его мучили кошмары. «Сэр», — сказал лейтенанту Энтвард, — «возможно, вы не поверите мне или решите, что я наговариваю на своего друга. Однако чувство долга вынуждает меня говорить. Вы не заметили ничего странного в поведении Хогбена?» Чивиот взмахнул футляром, который держал в руке. «Честно говоря, сэр, — сказал он, — я сыт по горло капитаном Хогбеном, и если мы убьем друг друга в этом поединке, как оно вероятнее всего и случится...» «Мне кажется, — сказал Уэнтворд, — никакого поединка не будет, до этого просто не дойдет дело». «Что?» Теперь они остались в тире вдвоем. Джо Ментон, услышав зловещее слово «поединок», выскользнул за барьер и исчез в мастерской. Уэнтворд ополоснул лицо водой без мыла, вытерся полотенцем и подошел ближе. Без формы он выглядел не как военный, а скорее как студент. Корректный, вежливый, вовсе не высокомерный. Он производил впечатление человека, который за одну ночь приобрел большой опыт. «Что вы такое говорите?» — напустился на него Чивиот. «Никакого поединка? Никакой опасности?» «Этого я не говорил. Может случиться нечто очень опасное для вас. Но Хогбен... Ах, Хогбен не станет рисковать. Многие люди скажут вам, что он никогда не ведет честную игру». «Именно так говорила Флора». Чивиот посмотрел в окно. Флора стояла и придерживала шляпу, ветер трепал ей юбку, а ее губы словно спрашивали: «Что случилось? Почему вы остаетесь там?» «Но что может сделать Хогбен?» — недоумевал Чивиот. «Насколько я понимаю, вы ведь тоже там будете? И мой собственный секундант, разве не так?» «Да, если там будет Хогбен, я не могу сказать вам больше, сэр. Я попросту не знаю, у меня имеются всего лишь подозрения. Я старался быть его другом, однако из этого ничего не получится. Если нас там не будет...» «Да? В сумерках с вами может встретиться кто-нибудь другой. А Хогбен слишком хочет вашей смерти». Чивиот вспомнил о своем плаще и взял его с подоконника эркера. Открытая дверь заскрипела и затряслась от порыва ветра. В ней появился высокомерно ухмыляющийся призрак Хогбена с козырным тузом в рукаве. «В сумерках с вами может встретиться кто-нибудь другой. В сумерках накануне дня всех святых». «Лейтенант Уэнтворд», — сказал Чивиот, закутавшись в плащ и снова взявшись за дверную ручку, — «я очень благодарен вам за предупреждение». Он поклонился, закрыл за собой дверь и быстрым шагом направился через улицу к Флоре. Даже когда он вскочил на подножку, и Флора подвинулась, чтобы он мог сесть рядом, никто из них не сказал о том, о чем они до этого думали. Правда, у Флоры вертелся на языке вопрос: «Куда вы сегодня утром ушли от меня?» Но она осеклась после первых трех слов, как только вспомнила о неподвижной спине кучера Роберта, сидящего прямо перед ней. На запятках никаких слуг не было. «Я слышала, — сказала она вместо этого, — что вы опытный стрелок из пистолета. А мне противно наблюдать даже за тренировкой в стрельбе из этого оружия». «Но вы так проучили капитана Хогбена». Она гордилась им, испытывала огромное счастье, но все же беспокойно добавила: «Надеюсь, у вас с ним не дошло дело до ссоры?» «Вовсе нет, вы ведь сами видели». «Но я ведь ничего не слышала, любимый, кроме выстрелов». «Кроме этого, там почти нечего было слышать». «Мне пришло в голову», — страстно сказала Флора и показала кивком головы на плетеную корзину, стоящую на полу, «что мы могли бы поехать куда-нибудь за город. Вам этого хочется? В этой корзине еда и вино. Мы могли бы на целый день уехать из Лондона». «Да, конечно, но мне нужно ненадолго зайти в Скотланд-Ярд, в Флора, как вы отнесетесь к тому, что мы поедем куда-нибудь за Vauxhall Gardens?» «Туда?» У Флоры заблестели глаза. «Правда, сад Vauxhall Gardens, увеселительный сад в Лондоне, существовал с 1661 по 1859 годы. Закрыт по окончании сезона. И к тому же со времен моих прародителей туда никто не ходил, кроме простолюдинов, хотя там до сих пор устраивают фейерверки и запускают воздушные шары». «Флора, не употребляйте таких слов». Флора перепугалась. «Какие? Какие слова я не должна употреблять? Простолюдины. Вам пора понять, что...» Чевиот опомнился и проглотил конец фразы. «Джек, я вас чем-то обидела?» «Нет-нет, вы не способны на это. У меня просто чуточку закружилась голова. Извините. По-моему, там есть какой-то греческий храм к северо-западу от сада». «Конечно, есть». Она повысила голос. «Вы слышали, Роберт?» «Слышал, милостивая леди». Карета, громыхая, покатилась в направлении Беркли-сквер. Ласковый ветерок под переменчивым небом овевал их лица. Флора высунула ладонь из рукава короткой коричневой шубки с бело-синей окантовкой по швам и взяла Чевиота под руку. Хотя ей, так же, как и ему, хотелось говорить только о них двоих, она не сделала этого. «Так, значит, вы говорите, вам нужно зайти в Большой Скотланд-Ярд?» Продолжала она с неестественным оживлением. «Наверное, скорее всего, из-за тех людей, которых вы схватили у вулкана. Вы мне ничего не сказали об этом, но по городу ходят самые разнообразные слухи, и кое-кто вас очень хвалит. Меня? А также эту вашу полицию? Ага, это звучит лучше. Именно на это я и надеялся. Ну, расскажите же мне об этом, наконец. Когда полиция врывается в какой-нибудь игорный притон, она не считает игроков такими же виновными, как и владельцев этого игорного заведения. Их не арестовали? Теоретически все они виновны. Но ведь говорят, что вы никого из игроков не арестовали. Вы якобы пожимали им руки и выражали каждому благодарность за его мужество в схватке, а также заверили, что их имена в связи с этим делом никогда не будут упомянуты. Это правда? Чевиот рассмеялся. Искренний смех расслабил его напряженные нервы. «Любимая, как я мог арестовать людей, которые помогали мне? Да и потом, меня это навело на одну полезную мысль. Вы бы только видели инспектора Сигрейва и сержанта Балмера во время этой драки, когда агенты один за другим падали под ударами их дубинок. Пожалуйста, не нужно рассказывать мне обо всем так подробно. Как Сигрейв или Балмер хватали такую пташку за ворот и восклицали: «Ба, да это Джимми! Как его там зовут? Которого мы разыскиваем за кражу!» Или: «Да это Том Большой Нож! Кража со взломом, поджог и бог знает что еще!» Мне сразу следовало догадаться о том, что вулкан собрал у себя в доме половину всех подонков общества. Когда мы погнали их по лестнице в тюремный фургон... «Не смейтесь, это вовсе не смешно!» «Флора, милая, но ведь это смешно! Мне удалось заверить честных игроков, что речь идет вовсе не об обычной облаве в игорном притоне, а о самой большой за много лет облаве на известных преступников». Да так оно и было. Другим дивизионам Б, В и Г пришлось открыть свои камеры, чтобы все поместились. Поэтому я так опоздал. «Да, вы опоздали». Экипаж проезжал по Беркли-сквер, где няни в фантастически высоких чепчиках прогуливались с колясочками под все еще желто-зелеными кронами деревьев. Потом карета с грохотом выехала на Беркли-стрит и свернула влево в направлении оживленной Пикадилли. Флора, глубоко погрузившаяся в мечты, снова заговорила. «Вулкан!» — прошептала она. «Вулкан, и это его жена!» «Джек, что?» «Это было не очень приятно. Он теперь в камере. Я не хочу слышать об этом ни единого словечка». «Нет, все-таки расскажите мне обо всем». Эту женщину мы освободили, а Вулкана успокоили и надели на него наручники в его кабинете наверху. До того, как я сумел найти ключ к ящикам с драгоценностями, Кейт де Бург уронила колечко с ключами на галерею. Вулкан пришел в себя и попытался уничтожить свою бухгалтерскую книгу, несмотря на то, что был в наручниках. Я не ожидал, что у него при себе окажется пистолет. Так вот откуда эта дыра от пули в вашем рукаве, верно? Это не имеет значения. Нет, я не ожидал, что у него при себе имеется пистолет, — повторил Чевиот. Он ни разу не попытался его вытащить, когда мы встретились в поединке возле стола. Вулкан, хотя и несколько извращенным образом, но всего лишь по-спортивному азартен. Он испытывает лишь спортивную злость. Однако Хогбен... — А что Хогбен? — очень тихо спросила Флора. — Я хорошо знаю, что это еще не все. Может, мне станет легче, если я узнаю об этом? Не думайте о Хогбене. У него имеется какой-то козырный туз в рукаве, или, по крайней мере, он так считает. Мне хотелось бы знать, на что, собственно, он рассчитывает. Вот и все. Ему уже больше не хотелось говорить. Кучер повернул вниз по Хеймаркет к перекрестку Хеймаркет и Пикадилли. Потом свернул влево на Кокспер-стрит и выехал на Уайтхолл. «Флора, вы позволите мне отдать распоряжение вашему кучеру?» «Роберт, пожалуйста, остановитесь у дома номер 4. Во двор не въезжайте, подождите возле этого газового фонаря на улице». «Слушаюсь, сэр». Выйдя из экипажа, перед зданием из красного кирпича, Чевиот сказал Флоре: «Я не задержусь там надолго. Потом, как я надеюсь, у нас обоих будет возможность посмеяться». Однако он задержался надолго. Флора теребила муфту, лежащую на коленях, и минуты ожидания казались ей часами. Спина кучера оставалась прямой и неподвижной. Грохот и стук колес экипажей, проезжавших мимо, окрики возниц — все это обрушивалось на женщину, испытывающую в равной мере как огромное счастье, так и ужасные опасения. Чевиот вернулся приблизительно через час. Он попросил прощения, однако, когда он сел в экипаж и подал знак Роберту, что тот может ехать дальше, вид у него был мрачный. «Боюсь, — сказал он, — что таким вам придется терпеть меня до самого вечера». «Это все?» — воскликнула Флора. «Ведь это вовсе не наказание. Теперь мы можем рассмеяться?» «К сожалению, нет. Мне не следовало бы удерживать вас рядом с собой. Но так, возможно, будет лучше всего. Понимаете, я дал обещание, что сегодня в 20:00 арестую убийцы Маргарет Ренфрю». Экипаж с мягкой обивкой закачался и загрохотал еще сильнее. «И до этого времени я свободен от службы», — добавил Чевиот. «Если бы перед мастерской Пиннера начался какой-нибудь скандал, я не смог бы отдавать распоряжение моим полицейским». «Джек», — ответил ему приглушенный голос, — «пожалуйста, прошу вас, перестаньте говорить загадками. О каком скандале идет речь?» «Тут есть один портной по фамилии Пиннер. По-моему, еще вчера...» Он прижал ладони к глазам. «Кто-то упомянул при мне о каком-то портном, который ведет поджигательские политические речи. Я слышал о нем сейчас от полковника Роуэна и мистера Мэйна. У него вроде бы мастерская где-то на Парламент-стрит». Его мысли перепутались еще больше, чем у Флоры. Экипаж ехал в южном направлении, и, наконец, исчезли последние приметы Уайтхолла, каким его помнил Чевиот по своей прошлой жизни. Перед ними, окутанный дымом из множества труб, вырисовывался треугольный клин зданий, который разделял Уайтхолл на две улицы. Правая из них, решил Чевиот, может быть только Кинг-стрит, поскольку левая, ведущая вдоль реки, должна быть Парламент-стрит. Он оказался прав. Роберт стегнул лошадей вожжами и направил их влево, туда, где было мало экипажей, а фасады домов из камня или кирпича выглядели старомодно и мрачно. По большей части здесь находились лавки. Свечные, зеркальные, мясные и несколько жилых домов без латунных табличек и начищенных до блеска ручек звонков. «Отвратительные лачуги», — пробормотал Чевиот. «Посмотрите вон туда». На противоположной стороне Парламент-стрит небольшая толпа народу собралась вокруг маленького мужчины с широкой грудью и вихрами светлых волос, стоящего на ящике перед дверью мастерской, над витриной которой красовалась вывеска «Т. Ф. Пиннер», портной и закройщик. Напротив, по другой стороне улицы прохаживался полицейский. Он бросал взгляды на толпу, однако не вмешивался. Мужчина с широкой грудью и светлыми вихрами, с бутылкой джина, торчащей из кармана его сюртука, совсем распалился. «Вы что, не хотите, чтобы отменили хлебные законы?» — кричал он. «С голодом вы не сможете договориться. Они, — он показал рукой вверх, — тоже не смогут. Есть среди вас хотя бы один человек?» Он снова поднял руку и взмахнул кулаком, который бы не голодал или не видел, как голодают его семья. «Нет!» — завизжал чей-то голос. Толпа, хотя и маленькая, зашевелилась, и по ней пробежало волнение. Она выплеснулась на проезжую часть. Роберт выпрямился, его рука с кнутом взметнулась вверх и назад. «Проезжайте дальше!» — приказал ему Чевиот и встал в экипаже. «Никого не трогайте! Проезжайте дальше!» «Единственный путь к достижению этого, — гремел голос оратора, — состоит в проведении реформы законов и реформы парламента. Факты, правдивые факты!» Они проехали мимо. Голос оратора становился все тише. Кто-то что-то выкрикнул, и больше ничего не было слышно. «Но Джек, — сказала Флора, — скорее удивленно, чем обеспокоенно, — ведь это происходит ежедневно. Какое нам до этого дело? По крайней мере, не сегодня». «Сегодня вечером». «Да, конечно». Он все еще стоял в покачивающемся экипаже и держался за поручень позади кучера. Он не мог продолжать, потому что его загадочным образом сдавило это прошлое, частью которого он был. По правую руку возвышались башни аббатства, спокойно и надменно взирающие на течение столетий. Слева, за Вестминстерским мостом, он увидел другую башню, высокую и угловатую, возле множества окрашенных деревянных домов, тянущихся к каменному массиву Вестминстер-холла. Спустя 5 лет все это с левой стороны, кроме Вестминстер-холла, должно было превратиться в пепел в пламени пожара и исчезнуть. Чевиот смотрел на старое здание парламента и на флаг, развивающийся на угловатой башне. Знак того, что парламент заседает. Между Вестминстерским мостом и угловатой башней блестела Темза, узкая, без каменной набережной, коричневая от ила и грязи, попадающая сюда из сточных канав. Ласковая река, которая, тем не менее, приносила холеру. «Джек», — спросила Флора, — «что это вы все время бормочете?» Чевиот вообще не замечал, что он что-то говорит. Он сел рядом с ней и взял ее под руку. «Извините, этот пьяный портной показался вам, скорее всего, неуклюжим и смешным, а ведь он прав. То, о чем он говорил, все же произойдет». «Вы? Вы призываете к реформе?» «Флора, я ни к чему не призываю. Мне просто жаль, что из-за меня вы были так несчастны». «А, возможно, и в дальнейшем будете несчастны. Но я не могу объяснить вам, почему. А сейчас мы едем за город. Если поездка удастся, мы забудем обо всем остальном». Казалось, они действительно забыли. Когда переехали через мост Воксхолл, усиленный железом и относительно новый, перед ними открылся Сурейский берег реки, сонный и по-осеннему красивый. В Воксхолл Гарденс не было ни единой живой души. Там велись дорожки, стоял музыкальный павильон, 2 статуи Аполлона и 1 статуя. Странная компания. Генделя. Но приятнее всего было то, что они здесь одни. Через минуту экипаж выехал на открытое пространство, окруженное деревьями. За деревьями просвечивал белый мрамор маленького полукруглого храма с какой-то скульптурой внутри. Поскольку это был греческий храм, скульптура носила греческое имя. Афродита. Роберт проехал по открытому пространству и остановился поблизости от храма. Он ловко намотал вожжи на кнутовище, спрыгнул с козел и обратился к Флоре с маленькой церемонной речью. «Милостивая леди», — как сказал он, — «наверняка не понадобятся его услуги в течение часа или двух часов. Недалеко от входа в Оксфолл Гарденс есть трактир «Пес и гриф». Может ли он попросить позволения удалиться туда на какое-то время?» Флора также церемонно позволила ему. Они едва слышали его шаги в траве, когда он удалялся. «А теперь, сэр», — заявила Флора с притворно-педантичным выражением лица, но сжимающимся от холода сердцем, — «будьте любезны, объясните мне все ваши многочисленные намеки. Вы хотите, чтобы я сошла с ума? Я... Что случилось?» Чевиот смотрел на небо. «Это время», — бессмысленно ответил он. «Наверняка уже далеко за полдень. Сейчас позднее, чем я думал. Проще было бы взглянуть на часы, но он не решался это сделать». «Время?» — с возмущением повторила Флора. «Разве у нас нет времени?» «Нет-нет, конечно, есть. Однако желаете поесть или выпить?» — спросила Флора и высокомерно постучала ногой по корзине. «Там этого достаточно, если вам мое общество кажется таким скучным. Оставьте это. Прекратите кокетничать. Для этого сейчас нет времени». «Ах, я знаю. Но сегодня ночью, или вернее, сегодня утром, это было так, так...» «Да», — воскликнул Чевиот. «Это было прекрасно и изумительно. Я снова говорю, прекрасно и изумительно. Именно поэтому я вынужден спросить вас. Флора, мы с вами были когда-то супругами?» «Супругами?» «Да. Я говорю абсолютно серьезно». «Нет, вы только послушайте. Такой вопрос. Если мы когда-то были ими, — закричала Флора, — я должна была давать клятву перед алтарем во сне. В конце концов, вы никогда, никогда не требовали от меня этого. Вы в этом уверены? Вы никогда об этом не думали? А я думал. Когда сегодня утром я крался вниз по лестнице и сам открыл входную дверь, чтобы никого не разбудить, мне не давала покоя мысль». «А мне не давал покоя вопрос», — перебила его Флора. «Как вы могли уйти и не разбудить меня? Я всегда просыпаюсь одновременно с вами. Я протянула руку, а вас там уже не было. Это было ужасно. Мне показалось, что вы ушли навсегда». «Молчите, Флора. Больше ничего не говорите, хотя бы несколько секунд». Он понурил голову. Возле плетеной корзины лежал зеленый футляр для письменных принадлежностей. Однако Чевиот думал не о нем. Деревья, до сих пор сохранившие зелень среди увядших желтых и красных листьев, тихо шумели вокруг греческого храма. «Нет», — наконец озадаченно заявил он, — «это не может быть правдой. Вы живете в этом столетии и всегда ему принадлежали, в то время как я...» «Да? Послушайте, вчера ночью я дал вам обещание все рассказать. Я должен это сделать. Но вы не поверите мне. Точно так же, как у леди Корк, вы попятитесь от меня и подумаете, что я болтаю с пьяну, хотя у меня ясные глаза и не заплетается язык. А если вы мне расскажете...» «Я должен рассказать вам об этом еще и потому», — упрямо продолжил он, словно вовсе не слышал ее, — «что существуют сны и предчувствия в мыслях, а, возможно, и в душе. И я думаю, Флора, что мы двое скоро разлучимся». «Нет». Она оказалась у него в объятиях, но это не были любовные объятия. Он обнимал ее, но впечатление было такое, что они шепотом отчаянно ссорятся. «Но что может разлучить нас? Вы думаете, смерть?» «Нет, любимая, не смерть, но что-то похожее». Флора громко запротестовала, а потом, хотя он прижимал ее к себе еще более страстно, последовала одна из тех бесконечных болезненных сцен, когда два человека ошибочно истолковывают слова друг друга, и это невозможно никак исправить. Флора утверждала, что он говорил о своей близкой смерти, а он оправдывался, что ничего подобного не говорил, и это продолжалось до тех пор, пока вокруг них не сгустились тени, а сердце все равно болело, чем дальше, тем сильнее. «Ну, пожалуйста», — «Скажите мне», — всхлипывала Флора, — «что вы, собственно, имеете в виду? Лишь то, что я пытаюсь объяснить вам в течение долгого времени. Уже скоро, в одно мгновение, которое покажется моментом победы и триумфа, то измерение, которое называется время, искривится и изменится. Все растает и исчезнет. Все. Кто сказал «пустая помпезность»? Нет, вовсе нет. Однако на сей раз это не будет легко. Это будет ужасно. Я вас не понимаю. Не понимаю. Мне приснился сон. Ах, сны. Каждый знает, что во сне все происходит наоборот. Придет время, любимая, и к снам станут относиться не так однозначно, как сейчас. Нет, мне, наверное, не следовало говорить «сон». Он сделал глубокий вдох. Ну, хорошо. Будет лучше, если вы услышите правду. Когда вы однажды сказали мне, что я кажусь вам человеком из другого мира, вы были ближе к правде, чем думали. Я действительно... Милостивая леди, сэр! Они, запертые в своем собственном мире, не слышали приступа громкого кашля, который вот уже с минуту доносился с некоторого расстояния. Когда Роберт, их кучер, почувствовал, что может задохнуться от своей тактичности, он позволил себе учтиво окликнуть их. Оба подняли головы и вынырнули из своего затерянного мира. Чевиота ослепил свет, заставив его заморгать и прищуренными глазами оглядеться вокруг. Свет опустился, однако тени были так густы, что Чевиот едва узнал Роберта с фонарем в руке. В воздухе ощущались туман и влага, в темноте белели очертания греческого храма. «Извините, милостивая леди», — учтиво обратился Роберт, — «но я думал, вы захотите, чтобы я вернулся. Уже 6:25». Чевиот потянулся к карману за часами. «6? «Да, сэр. А теперь уже намного больше. Сколько было, когда я уходил из пса и грифа? А ведь трактир довольно далеко отсюда». В этот момент они услышали топот копыт на дороге, по которой Роберт пришел из трактира. Лошади, которых наверняка было несколько, скакали галопом и быстро приближались. Чевиоте показалось, что он слышит топот копыт 3 лошадей. Свет покачивающегося фонаря, который держал в руке первый всадник, падал на зеленые и желтые листья деревьев. Значит, Хогбен прибыл только сейчас. Другие всадники — это, очевидно, лейтенант Уэнтворд и Фредди Дебит. Однако, если Хогбен прислал кого-то другого... «Роберт», — тихо сказал Чевиот, — «пожалуйста, садитесь на козлы и увезите леди Дрейтон домой как можно быстрее». «Роберт», — сказала Флора громким, но спокойным голосом, — «не делайте ничего подобного, мы останемся здесь». Первый всадник выехал на поляну, остальные двое вслед за ним. Кони все в пене фыркали. Первый всадник высоко поднял фонарь, и Чевиот увидел нечто такое, чего он решительно не ожидал. Да, третий всадник действительно был лейтенант Уэнтворд, однако второй был сержант Балмер, а первый — инспектор Сигрейв, на воротнике которого блестел серебряный галун. «Сэр!» — закричал Сигрейв, высоко держа фонарь. «Этот ваш кучер умеет ездить быстро. Это необходимо». «Что происходит?» — спросил Чевиот. «Что вы здесь делаете? Я ждал встречи с капитаном Хогбеном. У меня с ним свидание в 5:00». Сигрейв и Балмер обменялись взглядом. «Дело именно в этом», — хриплым голосом сказал сержант. «Да, сэр, капитан Хогбен договорился о другой встрече в 5:00. Скорее всего, потому, чтобы быть уверенным, что вы будете ждать его здесь и убрать вас с дороги. Он договорился встретиться с полковником Роуэном и мистером Мэйном в Скотланд-Ярде». «С ними?» «Да, сэр. Он обвинил леди Дрейтон в убийстве мисс Ренфрю, а вас в том, что вы помогли ей». «Он уже это сделал. Он и мисс Луиза Тримейн. Они говорят, что видели, как леди Дрейтон выстрелила, как потом пистолет выпал у нее из муфты, и вы спрятали его под лампой. И они уже больше, чем наполовину, убедили мистера Мэйна». Чевиот встал в экипаже. Он мысленно вернулся назад и живо представил себе этот коридор в доме леди Корк в тот вечер, когда произошло убийство. Он вспомнил, как ему показалось, будто бы одна створка золотисто-оранжевой двери танцевального зала приоткрылась и тут же закрылась, и в щелочку он заметил нечто, похожее на черные волосы. Кто-то видел его тогда. Да, его кто-то видел. И этот кто-то был Хуго Хогган.